Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 1 марта 2023 года. Это говорит о том, что мы медленно, но верно движемся в лето. И в нашей виртуальной студии сегодня находится Владимир Сацевич, председатель отделения ЛАД Белорусского общественного объединения «Русь», профессор Международной славянской академии, город Кобрин, Брестской области. Также Евгений Шелкопляс, доктор философских наук, кандидат медицинских наук, действительный член Академии философии и хозяйства и Международной гуманитарной академии Европа-Азия, вице-президент Народной академии наук ВЕЧИ, город Иваново. Также Владимир Белокрылов, организатор, старейшина общины «Сияние рода» в Краснодарском крае. И, как всегда, Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область. Я приветствую всех. Ведет эфир, точнее мы ведем, опять напоминаю, эфир вдвоем. В начале первую часть ведет Владимир Павлов, а вторую — вопросы и реплики наших слушателей — веду я, Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы вы можете писать и комментировать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну вот сегодня у нас очередная встреча участников и, может быть, не участников Совета Согласия в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И наша тема сегодня – «Собору Руси быть какому?». Теперь я передаю микрофончик Владимиру для ведения эфира. Владимир. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Добрый вечер, уважаемые участники нашей сегодняшней дискуссии. Сегодня мы проводим эфир на тему «Собору Руси быть какому?». В последние годы различными инициативными группами проводятся всевозможные общенародные форумы, имеющие статус съезда, совета, собраний, вечи и, конечно, собора. Все участники сегодняшней дискуссии, включая меня, были и делегатами, и организаторами таких форумов. Все форумы ставят своей задачей создать единую платформу, на которой можно было бы объединить все светлые силы Руси, но ни у кого это пока, к сожалению, не получилось. Надо признать, что есть и такие, кто убежден в собственной исключительности и процесс объединения видит только через призму присоединения к своей организации. Немало общественных движений, которые основаны на авторитете одного лидера, который ни в какую не готов слезать совершенно выстраиваемой им пирамиды и вести речь о каком-либо единении. В то же время медленно, но верно растет уровень сознания народа. Вся внешняя и внутрироссийская действительность заставляет людей задумываться о будущем, о том, в какой стране мы хотели бы жить. Ведь после мировоззренческого краха строительства коммунизма, который мы пережили в 80-х, наше общество начинает проживать мировоззренческий крах либерально-демократических идей, связанных со свободным, в кавычках, рынком. Сейчас во весь рост встает вопрос формирования единой мировоззренческой платформы, на которой наш народ смог бы объединиться и, самоорганизовавшись, восстановить собственное самоуправление, и народное самодержавие. Самоорганизация пробудившегося народа неизбежна. Неизбежна потому, что русский народ обладает таким внутренним качеством, как соборность, которая предполагает духовное единение народа, а также совместное обсуждение и решение важнейших вопросов на соборе. Мы достигнем духовной общности и неминуемо соберемся для решения вопросов построения своего светлого будущего. В нашем многонациональном народе, в нашем многоукладном обществе создавались и до сих пор хранятся самобытные традиции самоуправления, основанные на вечевом копном праве, которое в своей основе держало божественные иконы, знания, передававшиеся из поколения в поколение, веру в Бога, единое мировоззрение. Сегодня мы, с одной стороны, понимаем, что собор Руси быть, а с другой стороны, даем себе отчет в том, насколько непросто усадить за один стол разобщенный за 40 лет, за 40 послебрежневских лет народ. В нашей дискуссии мы постараемся приблизиться к ответу на вопрос, каким будет собор Руси. Мы начинаем нашу сегодняшнюю дискуссию. И я передаю микрофон нашему первому участнику, Владимиру Александровичу Сацевичу. Пожалуйста, Владимир Александрович, вам слово. Благодарю. Моя фамилия Сацевич Владимир Александрович. Из города Кубрина, Брестской области, это наша Белая Русь. Собору Руси быть, когда? Эта тема сегодня основная и главная. Так сложилось, что в 60-е годы прошлого столетия мне пришлось организовывать здоровый образ жизни. Здесь не только в Беларуси, но и приглашали мы из наших советских республик, многих наших лидеров. В 80-е годы у нас грянул Чернобыль, и мы организовали здесь, одна треть Беларуси была покрыта радиацией, мы были в тяжелом положении, и нужно было создавать мощные альтернативы, как выжить из этого положения. Мы организовали газету «Набат», делали колокол Чернобыля, мы прошли большой путь, и мне пришлось участвовать в глобальном всемирном форуме в Москве в 89 году. Далее у нас пошла такая организация трезвенческого движения. Трезвенческое движение – это мощное движение, которое охватило весь наш советский народ, и в 90-е годы, 2000-е годы мы проводили на озере Тургаяк большие слеты. Я там проводил праздник Купала 20 лет подряд. Мы собрали до 3000 людей. И такая самоорганизация, она явилась главной для того, чтобы и сегодня говорить о соборе Руси, о главной организации, народной организации. Ну, кроме этого, у нас была такая инициатива славянская. Мы организовали на Перуновом острове в Киеве, был Казаков, Тулаев, Лоско, ну и многие представители славянских стран, родовое славянское вече. Мы прошли по всем славянским странам, чтобы объединить славян воедино. Но оказалось, что вместе с славянам трудно объединиться. Их разъединила религия, католицизм, православие восточное. Одни молились, молятся слева направо, другие справа налево. Поэтому пришлось мне здесь, в Беловежской пуще, организовать, кроме славянского, родовое вече Руси. Оно началось у нас в Беловежской пуще, там, где были дискули, собственно говоря, там, где разъединили Советский Союз, мы начали соединять. Следующая вече у нас состоялась под Новгородом, под Нижним Новгородом, там, где князь Пожарский и гражданин Минин собрали ополчение. И далее пошло родовое вечер Руси на Украину и в Херсонесе, там, где принимали христианство, Русь принимала крещение. Мы создали родовое вечер, где было принято многообразие традиционного опыта, который поднялся, возрождение наше пошло по Руси. Мы пришли к выводу, что нам нужна единая точка сборки. Это поэтому было проявлено, что род, прародитель, это источник всего сущего. И род родил всех богов и все миры. И поэтому, когда род вмещает все, что мы наработали на нашей русской земле, хранители земли русской, вот мы стали на эту основу, родовую основу. И откуда пошло у нас инициатива родового права, где это первая часть, где каждый человек должен внутри своей семьи найти эту родовую основу. Дальше родовые мужи должны собраться на копное право, где не большинством и меньшинством голосов, а только единогласно. Или ты убедишь всех, или тебя убедят все. Этот фильм был, он должен быть необходимым для входа и для того, чтобы решить большую власть. Следующее у нас было вечевое право. То есть родовое право, копное право, вечевое право и державное право. На вечевом праве решались вопросы, по сути, государственные. То есть, когда мы принимаются большие решения, они должны воплощаться в державном праве. Ну и была такая задача, чтобы у нас все это было на научной основе, на ведическом мировоззрении поставлено. Поэтому в Белоруссии мы проводим с 90-х годов постоянные весной конференции, вот, которая ставит перед собой задачу научного обоснования этих традиционной нашей культуры. На 15-й конференции мы приняли такую важную конференцию была. Я приглашал тут Сергея Николаевича Бабурина, Платонова, директора Института русской цивилизации. И мы приняли, была конференция, она называлась «Национальная библиотека Республики Беларусь», которая называлась «Мировой лад, противовес мировому господству». То есть это была вторая основа — принять лад как программу для человека, для своей семьи, для своего народа, и мировой лад как глобальная цель, противовес мировому господству. Потому что мыслить надо глобально, а действовать надо локально. Это единый у нас организм, живой, земля. И поэтому нам надо иметь свои глобальные цели, чтобы действовать правильно, локально. В этом году у нас формируется уже 22-я международная конференция в культурно-просветительном центре управления делами президента в концертном зале «Минск», которая будет называться «Идея единой Руси». Она будет проходить 31 марта, пленарное заседание и торжественное заседание. 1 апреля работа по секциям и 2 апреля – это Дни союзного государства. Будем принимать документы, которые будут ставить задачу назвать союзное государство Беларуси и России в общем названием «Русь». Потому что сегодня «Русь» – слово «единящее», которая объединяет нашу древнюю Русь, которая, значит, родилась она при Олеге Вещем, когда соединил Север Руси, Юг Руси, Киевскую Русь, значит, Новгородскую Русь, Московскую Русь и нашу Полоцкую Русь. Ну, тогда не было Московской Руси, тогда была Русь Север, Новгородская, Полоцкая и Киевская Русь. А далее возникла Русь Московская. От княжеской Руси мы перешли к Руси Ивана Грозного, царство русское, значит, Иван III, Иван Грозный. Ну и далее создалась Романовская Россия, в которой всегда было ядро Руси, которое было скрепляющим ядром. И возник Советский Союз, который, в гимне которого у нас есть такие слова, как «Сплотила навеки Великая Русь». Поэтому сегодня по всему пространству Руси возникает такая инициатива на местах создать именно народное речи, народный собор под общим названием «Русь». И исходя из этого опыта, который я на себе испытал как организатор, могу сказать, что сегодня это надо делать повсеместно, не ждать когда, а делать это прямо здесь и сейчас. В каждом городе, в каждом селе, в каждой республике создавать такое народное вече. И эта критическая масса, она сложится в общее большое дело. Поэтому вот такая общая задача. И перейти от вертикали, от пирамиды власти, которая сформирована, к вертикали власти. Потому что вертикаль власти – это мы, когда собираем круг, а в круге, значит, решаются эти самые главные вопросы именно снизу, народа власти. Или лучше сказать, народа державия. Потому что народа державия – это когда человек умеет держать себя в руках, держать свое слово, вот, свой род, свой народ. Поэтому народа державия – это слово должно сегодня получить максимальное понимание, раскрутку. Потому что мы жили советской властью, когда советовались. А сегодня надо жить державной властью, быть, по сути, государственником. Но государственником, державником нужно начинать это с себя. Умение держать себя в руках, свою волю. Вот тогда и будет большая держава. Держава Русь, держава света. Потому что мы должны понимать, что мы сегодня находимся в глобальном противостоянии именно света с тьмой. И время пришло Русь собирать. Вот. И это начинается с человека. Вот такое у меня понимание, как нужно, как собору Руси быть и когда. Быть здесь и сейчас. Благодарю. Благодарю вас, Владимир Александрович. И я передаю микрофон для представления своей позиции Евгению Валентиновичу Шелкоплясу. Пожалуйста, Евгений Валентинович, вам слово. Спасибо. Добрый вечер, уважаемая аудитория, зрители и слушатели. Я хотел бы в развитии мысли, которые высказал первый выступающий, сказать о том, что наступает момент, когда необходимо, чтобы мудрость народа и возможности науки были соединены. Как это можно сделать? Ну, на мой взгляд, процессы самоорганизации, которые идут сейчас в стране, приводят к тому, что появляются такие формы. В частности, я являюсь участником трех организаций, где вот эти процессы объединения ради общей цели очевидны. Одна из них называется Народный институт развития. Это интернет-структура, она международная. Я был приглашен туда для участия в конкурсе проектов «Общество будущего». Ну и вот мой проект, построенный на теории оптимального развития, это моя теория, она новая, не имеет аналогов за рубежом, о человеке, обществе, семье, человечестве. Вот, она выполнена по президентскому гранту, она позволяет это разработать, но в этой монографии говорится, нельзя одному, даже самому талантливому человеку, создать такую программу, которая бы устроила всю систему нашего общества, потому что оно состоит из разных людей. Ну и, соответственно, это необходимо учитывать. Вторая структура, в которой я участвую, это Народная академия наук ВЕЧИ. Названа она ВЕЧИ не случайно, поскольку она дает дань культурной традиции. Но при всем при этом люди науки подчеркивают, нельзя считать общественные науки самыми легкими. У нас недавно была дискуссия широкая с участием молодежного интеллектуального клуба Ивановского. И вот там был задан вопрос, почему общественные науки самые легкие? Не самые легкие, но Ведь ни одна общественная организация не занимается проектированием авианосцев или созданием квантового компьютера. Понятно, что там нужны специальные знания и квалификации. В общественных науках это тоже. Но вот есть спорт, есть образование, есть культура, где каждый человек готов искать свое мнение, считать, что он знает, как это сделать правильно. Но, на мой взгляд, хорошо, когда соединены возможности науки и возможности народной мысли. И отсюда стоит задача. Постепенно, шаг за шагом, народные чаяния, надежды, желания, мечты перевести из разряда наивных построений к научно и культурно обоснованным. Ну, говорилось о том, что наука это может сделать. Мало одной науки. Наука основывается на том, что логично и экспериментально проверено. Общественное развитие события проверить нельзя. То, что происходит в космосе, например, большой взрыв, проверить нельзя. Эксперимент такой поставить нельзя. А культура, история, она показывает циклы развития, закономерности и позволяет предсказывать много и не повторять ошибок. И поэтому вот те, кто заинтересуется, могли бы примкнуть к этим структурам. Там нет стремления всех подчинить лидеру. Наоборот, мы стремимся со всеми установить партнерство. А третья структура, о которой я говорил, это Ивановское Большое Вече. Название образное, метафорическое, а официальное название Общественно-научный совет, народная инициатива и ответственность при Ивановском областном исполкоме Общероссийского народного фронта. Вот. И там экономические, социальные, культурные проблемы обсуждаются в совокупности. А почему оно большое? Потому что оно не только Ивановское. А вот это международное движение, Народный институт развития, его легко найти в интернете, если задать эти слова, и Народная академия Вече решили, что Ивановская область может послужить отправной площадкой для всех, пока не сформируются везде вот такие вечевые структуры и пока не создают единый союз вечевых структур русского мира, куда будут ходить и ученые, и предприниматели, и политики, и люди искусства, журналисты и так далее. Вы понимаете, как много сопротивления этому движению. И вот, например, у нас в Народном институте развития одним из участников предлагалась концепция тотального народовластия. Но тут же простые люди, руководители территориальных общин сказали: «Извините, а как это мы будем абсолютной народовластью реализовывать, если, скажем, нам надо будет заниматься дипломатией? Сколько разведчиков нужно отправить в Эфиопию и сколько на Мадагаскар? Сколько и каких построить подводных лодок? Оборона, наука и так далее, производство – это предмет специального управления. Но все министерства, все органы представительной власти должны быть подчинены вечевым структурам в самых общих вопросах. И вот теория оптимального развития среди механизмов, которые позволяют это реализовать, предлагает идею социального контракта. То есть ни один человек не может пойти на выборы, пока он год не отработал в общине, в территориальной общине, в ТОСе. И до тех пор, пока он не доказал, что он имеет квалификацию, нравственные качества, необходимый для этого. А в конце его оценивают избирательного срока по результатам. Или предлагают или повысить его статус, или сохранить, лишить доверия, или возбудить расследование. То есть надо нанимать. Народ должен быть властью, а власть, которая бы привыкла, должна быть исполнителем, приказчиком, как раньше говорили. То есть подрядной структуры, которая находится под контролем народа. Но для этого надо, чтобы народ был просвещенный, и ответственны. Поэтому вот мы называли нашу структуру «Народная инициатива и ответственность». Там есть банк идей социальных, экономических, хозяйственных, культурных. Там есть представители разных слоев населения, много ученых. Ну и я сегодня явно не успею все это рассказать. Для этого надо другое время. Но я хотел бы обратить ваше внимание на главную проблему. Она психологического и даже философского смысла. То есть почему христианство, которое провозгласило любовь к ближнему, не смогло реализовать этой задачи? Дело в том, что у человека есть такое свойство эгоизм. А у некоторых типов людей, экстравертов, он особенно велик. И попробуйте олигархам предложить нашу модель. Ну, ясно, что они будут не согласны. И как их убеждать? Силой? Каким-то другим способом? Здесь надо крепко подумать. Но я думаю, что это все вполне возможно. И вот вся эта концепция вылилась в название «Общество гармоничного развития». Я вам покажу эти две книги. Но суть в том, что нужна не одна встреча, а постоянное взаимодействие, обмен идеями. И не столько критика каждой идеи, она необходима, сколько отмечать, какие положительные качества мы в ней видим. Тогда из отдельных фрагментов можно будет собрать мозаику гармоничного, светлого, счастливого будущего. Спасибо. Благодарю вас, Евгений Валентинович. Я передаю микрофон Владимиру Васильевичу Белокрылову. Пожалуйста, Владимир Васильевич, тебе слово. Здравы будем, люди добрые. Тема нынешней дискуссии у нас очень важна. И в то же время она предопределена, потому что иного пути у нас нет, кроме как возродить нашу державу, возродить нашу великую миссию и, соответственно, преобразовать этот мир на основе любви, добра и справедливости. Культура и традиция нашего народа сохраняет предание о божественном творении нашего мира как основе кона, свода правил, по которым существует, развивается, завершает свое развитие любая система, чтобы перейти на новый уровень бытия. И мы сейчас находимся как раз на переходном этапе этого процесса. И для осознания людьми этих правил в родах ведающих, в преемственности поколений, хранится и передается покон. Свод божественных правил, выраженный в образах народной культуры. Для непосредственного повседневного руководства, сохранения и развития общества существуют заповеди богов и заветы предков, то есть ипостаси проявлений рода Всевышнего, как свод правил, обеспечивающих здоровое и ладное развитие общества на основе соблюдения всеобщих божественных правил. И здесь возникает такое понятие, когда народ сам себя держит. Уже было предложение со стороны Владимира Александровича назвать народа державе. Наверное, имеет место быть такое название, но когда каждый человек сам себя держит, правильно называть это самодержавие. И самодержавие народа определяется соблюдением каждым правил бытия, которые определены и приняты как основа взаимоотношений в обществе. И правила эти должны быть понятны и приняты большинством народов, составляющих державу. И замысел Руси будущего – это социальная держава, основанная на принципе самодержавия. И не в смысле восстановления царской монархии, а в смысле истинного народовластия, где мы, народы Руси, во главе с монархом сами себя держим. И монарх — это лучший представитель народа. Ман ум арх. Архи — это высший. И высший ум должен быть во главе нашего общества. Но под управлением и под руководством мудрейших, старейшин, которые готовы советовать монарху, куда следовать, куда направлять развитие державы в текущем процессе мировом. Традиция нашего самодержавия, когда народ сам себя держит, это уходит глубоко в глубину времен. И лучшее, и первое такое письменное утверждение, уложение было как раз на наших землях еще в 1649 году. Гораздо раньше письменные уложения были приняты в европейских державах. По-моему, в Голландии только в 1703 году первое уложение было принято. И это уложение было принято с участием представителей всех сословий и просуществовало почти 200 лет. И в этом уложении отражались самодержавие народа. И только когда Романовская династия была, захватила власть в России, оно было заменено сводом законов Российской империи. И в этом своде самодержавия народа было подменено самодержавие романовской царской власти. Традиция управления, создания неких правил, она продолжалась дальше уже под влиянием европейских структур. И в 1906 году было принято Конституции уже. То есть термин масонский, который дальше уже пребывает и ныне в нашем юридическом поле. И дальше, когда мы говорим о смене самодержавия царского пролетарской революцией, также Конституция была принято и с 18 года изменялось в 25-м, 1925-м, 1937-м, 1978-м году. И в 12 декабря 93-го года была принята новая конституция с нарушением всех возможных конституционных и процессуальных норм. И поэтому ныне назрела острая необходимость вернуть правила общественного бытия в естественное правовое поле. И это возможно проведением собора родов и общин Руси с участием представителей всех слоев общества. Поэтому нет у нас другой альтернативы, как вернуться в правовое поле народной власти. И традиционно на Руси решения принимались общинно на основе вечевого и копного права. Ну, рассмотрение этих прав – это отдельная большая тема. Здесь мы рассматривать ее не можем. Нет у нас на это возможности. И когда мы говорим о формах народного единения, традиции и культуре народа нашего – это семья, род, община, народ, держава. И, соответственно, мы должны рассматривать именно эти традиционные наши формы объединения. И на собор необходимо вынести вопросы. Самое главное – это единое миропонимание. Оно возможно только на основе исконного божественного миропонимания, как реально все устроено в мире, и избавиться от однобокости идеалистического и материалистического миропонимания, которое каждый перетягивает на себя идею общего миропонимания, но на самом деле они существуют только в единстве и неразрывной связи. Возродить миропонимание народов исконной Руси, ведический культ света Всевышнего, то есть веру, ведание Ра на основе современных понятий, что приведет к созиданию общества справедливости и благоденствия. Должна быть определена идеология будущего, идеология человечности, общества заботы людей друг о друге и окружающим миром. И само слово «идеология», если ее перевести с русского на русский язык, это является божественный разум или божественный мысленный образ, который каждый человек, имея себе как основу своего бытия, будет следовать в соответствии с теми иконами, которые, по которым управляется все мироздание, гармонично. Поэтому у человечества не остается иной возможности выживания, кроме как подняться над своей животной природой и приблизиться к человечной духовной. И в этой системе ценностей, когда развивается ответственность каждого за продукт своего труда, за взаимоотношения с другими, раскрываются таланты каждого человека, созидается нечто новое, и человек-творец совершает благодать, то есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, получая взамен от общества благополучие, и вследствие этого все общество пребывает в благоденствии. И такой порядок в державе будет основой нашего взаимоотношения, нашего социального бытия. Соответственно, держава должна обеспечить реализацию коренных интересов народа Руси. Ибо Русь – это свет. А какие же это интересы? Это мирная жизнь, отсутствие страха за родных и близких, созидательный труд на благо семьи, рода, народа, безопасность внешняя и внутренняя, создание счастливых семейных союзов, воспитание, образование, просвещение нового поколения, наследника культуры, культа света. И, соответственно, для того, чтобы это все было ладно и гармонично, должна быть система управления на основе самодержавия народа под управлением монарха, лучшего среди народа. А это позволит создать программно-адаптивный контур управления по схеме предсказатель-корректор, где главное – это обратная связь, когда любой управленец имеет, должен держать ответственность за плоды своего труда и в случае некачественного соблюдения должен быть отстранен от управления. И это позволит избежать ошибки и ложные цели, ведущие народ к лишениям и страданиям. Поэтому, когда мы говорим о восстановлении родового уклада на землях Руси, мы говорим о том, что семья как носитель традиции народной должна воспитываться в преемственности поколений. А что такое семья? Это семь проявлений моего «я». Это прадед, дед, отец, я, сын, внук и правнук, живущие на одной улице, в усадьбах улица друг друга. Поэтому и называется улица. И тут ты на виду у всех. Кривду не сотворишь. Но в чем же проблема главная организации Всероссийского народного схода или собора? Мне кажется, что это больше всего гипертрофированная самость лидеров и организаторов всевозможных съездов, конференций, фестивалей, соборов, провозглашающих истину в последней инстанции из их уст, призывающих всех стать под их знамена, и только тогда мы получим счастье. Причем все другие образы миропонимания, лидеры их несущие, зачастую обвешиваются ярлыками, безосновательно объявляются агентами наших врагов, и при этом содержательная альтернатива ведического миропонимания не предлагается, ограничиваясь только красивыми лозунгами. И пора осознать, что других человеков у нас нет. Наши не придут. Наши — это мы. И нам самим нужно приходить к согласию, взаимопониманию, а далее взаимодействию. А всем активистам, организаторам, вдохновителям различных движений следует вспомнить о естественном варном устройстве общества и каждому отвечать за свою область деятельности, не простирая указывающий перст, кому что делать. И только тогда мы сможем собрать мозаику всех наших интересов в единую красочную картину нашего державного мира, всех народов, живущих на землях Руси. А собор утвердит державные интересы родов и общин Руси, которые состоят в формировании осознания единства человека с Богом, познания веры Богу, а не в Бога, который где-то там далеко, а вот Богу непосредственно, который... Познание и соблюдение его конов и становится средством достижения лада человека с природой и обществом. Стремление к миру и процветанию народов, началу эры разумного человечества. Благодарю. Поблагодарю, Владимир Васильевич. И я хочу задать вопрос всем участникам сегодняшней дискуссии по итогам ваших сегодняшних выступлений. У меня родился такой вопрос. Все мы говорим, и сегодня это было подчеркнуто, о самоорганизации народа, о самоуправлении, самодержавии, о самосознании, ответственности, социальной ответственности, о народной мудрости и научном подходе, духовном уровне. Такой вопрос. Наш разобщенный народ, наше разделенное общество, каким образом может вернуть себе способность к самоорганизации? Потому что никто, кроме нас самих, за нас не сделает первого шага в сторону Единого Собора Руси. Как подтолкнуть народ, как разбудить в народе живущую в нем ответственность за будущее своих семей, своих потомков? Вот такой вопрос, и я задаю его нашему первому участнику, Владимиру Александровичу Савцевичу. Пожалуйста, Владимир Александрович. Прежде чем ответить на этот вопрос, надо сделать уточнение. То, что произнес Белокрылов Владимир Васильевич Горислав, он сделал упор на самодержавие, но надо сказать правильно, что самодержавие и самодержавность имеют большую разницу. Самодержавность – это когда есть по горизонту, по каждому человеку ответственность. Вот эта ответственность, умение быть самодержавность – это есть умение собрать себя. Поэтому самодержавность – это очень важная такая поправка для нашего собора Руси. И исходя опять из того, что у нас наработано на протяжении многих лет мощнейшее Пятое Трезвенское движение, там мы наработали, что нужна обязательно общий замысел и сетевая работа на местах. Замысел открытый для всех, вот, что это должна быть трезвость от всех видов наркотиков, например, политическая трезвость и трезвость духовная, потому что мы, попадая в зависимость, чужеродную культуру абрамическую, мы находимся все время в зависимости. И кто возьмет, как говорится, кто внесет Бога, тот будет и хозяином, и экономики, и земли, и так далее. Поэтому нужно иметь свое родное небо, вот, свой духовный суверенитет. И поэтому эта духовная концепция, она должна иметь общий замысел, который обязательно формируется с каждого, от каждого ученого, от каждого человека, как общая, общая задача. А сеть – это на местах. Там люди наводят порядок в своем месте проживания. В кадровую политику, ну, делают свой порядок. Они не отчитываются перед пирамидой власти. И таким образом созревает постепенно общий критический порядок. Значит, это у нас происходило в предместском движении, что человек, освободившийся от рабской привычки, он в своем месте проживания как раз создавал такую группу людей, которая то же самое становился лидером и помогал людям освободиться от всех видов зависимости. Поэтому, наверное, вот этот метод для собора Руси был бы приемлем и сейчас, как самодержавность. Умение собрать на местах тех людей, которые понимают общую задачу. И ответ на ваш вопрос, напомните еще раз. Вопрос главный у вас. Ну, вы, в принципе, на этот вопрос уже и ответили, что нужно сделать для того, чтобы пробудить в нашем народе способности к самоорганизации. Ну, вот это главное, я говорю, что самоорганизация, это начинается с человека. Потому что у нас эти вот наработанные в нашей Белой Руси четыре главных принципа – род, духовная основа, лад, Русь, род, лад, держава, держава – это державность, Русь, какая Русь? Она должна быть самодержавная, то есть умение самодержавности как принцип самоорганизации на местах. Благодарю. Благодарю вас, Владимир Александрович. Я передаю микрофон Евгению Валентиновичу Шелкоплясову. Евгений Валентинович, будьте добры. Ваше видение о том, как можно восстановить в нашем народе способность к самоорганизации с учетом всего многообразия тех слоев нашего общества. Спасибо. Ну вот я хотел бы обратить внимание нашей аудитории и участников дискуссии на то, что легче высказываются цели. Видео, пожалуйста, включите. Что-то не включилось. То есть легче во всех этих структурах самоорганизации определяются цели, мечтания, желания, идеи. Но путь к ним в большинстве случаев не прописывается. А сложность заключается в том, что, например, совсем недавно в Народном институте развития с помощью Народной академии наук ВЕЧИ рассматривал вопрос власти. И люди не очень четко представляют, что такое власть. Это, во-первых, потому что она отличается от управления. Власть подразумевает более жесткий результат. Управления нет. Оно может быть коллективным, оно может быть частичным. То есть это все явление системное. Во-вторых, не учитывается, что люди существуют шести разных типов. И если интроверты, мыслители, больше склонны к социализму, то экстраверты по своей природе, это было еще установлено Гансом Айзенком, склонны к либерализму. И что мы с ними будем делать? Революция, как выяснилось, не очень эффективное средство. И я думаю, что выход заключается вот в чем. Мое предложение. Надо бы приступить к тому, чтобы программы действий были опубликованы в очень коротком варианте. Одна, максимум полторы страницы. И чтобы их можно было прочесть, и чтобы можно было включить народное обсуждение. И тогда будет видно, что очень многие идеи покажутся людям наивными, неисполнимыми, неточными. Я например, идею монархии не поддерживаю. Почему? Вроде бы неплохо. Конечно, царь заботится о своей стране. Но в каждом королевстве, в каждом царстве, в султанате и так далее, тут же появляются люди, которые хотят убить и царя, и его родственников, и бороться за власть. Как только не завоевать снова. То есть форма настолько несовершенная, что обращаться насчет не стоит. И еще 2500 лет назад греческий мыслитель Аристотель говорил, царская власть рождается в тирании, власть лучших людей, аристократов, в олигархию, а власть народа во власть толпы, олигархии, то есть охлократия. Почему? Потому что для того, чтобы народ взял власть, он должен быть компетентен, он должен иметь время, он должен нести ответственность. Мы к этому пока не готовы. Вот я думаю, что над этим стоит задуматься. А программы, наверное, пора обнародовать и ждать, что народ скажет по этому поводу. Спасибо. Благодарю, Евгений Валентинович. Владимир Васильевич, ваше мнение. Каковы пути восстановления способности к самоорганизации народа? И собственного опыта создания общины, создания многих фестивалей, и которые дали возможность многим людям осознать прежде всего себя, кто они есть в этом мире. Это прежде всего предоставить человеку альтернативу. Ведь наша цивилизация предлагает каждому из нас выбирать из двух зол меньшее. И предлагая монархию царскую, или предлагая демократию, или предлагая либерализм, это все из области темных сил, из области управления обществом на основе того или иного порабощения части общества в угоду другим, другой части общества. Поэтому, когда мы говорим о альтернативе, нужно каждому человеку предложить возможность выбора не между двумя видами зла, а между добром и злом. И когда мы говорим о самодержавии народа, когда мы предлагаем человеку некие правила, некие иконы, которые доступны, понятны и приемлемы каждому, кто не является, как правильно сказал Сацевич, рабом своих деградационно-паразитических убеждений и привязок. Человек пробуждается и вольно как раз становится проводником вот этого света в нашем мире и взаимоотношения между людьми в общине и, соответственно, между и в самих семьях приобретают совершенно новое качество. Таким же образом это может и должно и происходит нынче в обществе, ведь даже окружающая действительность нам предлагает и дает, ярко высвечивает те негативные последствия, в которые ведет нынче нас цивилизация на основе либерализма, на основе демократических хитрых выборов, на основе той системы управления, которая нынче называется капитализм. И, соответственно, тот образ жизни, тот образ бытия, который предлагает это общество, общество человек человеку волк, и, соответственно, ведет к постоянным конфликтам, конфликтности в обществе, оно, конечно же, пробуждает в людях альтернативу, пробуждает человека искать способы более гармоничного и ладного бытия в обществе. И, соответственно, наша задача – предложить им этот образ, притягательный образ светлого будущего, который бы люди приняли для себя и примут, потому что разница эта будет, ну, очень велика. Ну, я считаю, что именно этим мы и должны заниматься. Просвещением общества. А свет – это как раз пробуждение духовности, человечности в каждом человеке. И, соответственно, проявление его истинной сути, сути частички Бога, частички Творца. И, соответственно, этот человек сотворит новое светлое будущее. Благодарю. Благодарю, Владимир Васильевич. Мы переходим к следующему кругу нашей дискуссии, когда участники задают вопросы своим коллегам. И я передаю микрофон для того, чтобы задать первый вопрос Евгению Валентиновичу Шелкоплясу. Евгений Валентинович, пожалуйста, ваш вопрос вашим коллегам по эфиру. Вопрос простой. Какие силы будут сопротивляться их программам, и что с этими силами нужно сделать? Ну и дополнительные. Почему религии оказались неэффективны? Как же и Евгений Валентинович, пожалуйста, повторите вопрос про религии. Почему религии за 2000 лет не смогли, ну, я имею в виду арабские религии, сделать людей нравственными? Почему не устранен эгоизм? А без устранения эгоизма не получится ничего. То есть, ну, те, кто святые, пойдут на эшафот, те, кто поверят, будут разочарованы, власти придут очередные подлецы, так пишут многие. Но я думаю, что это частично правильно. И все-таки, какие сильные средства хотят применить вот, участники дискуссии для того, чтобы прийти к цели? Сопротивления будут колоссальные. Там и деньги, и насилие, и хитрость, и подлость. Как это преодолеть? Благодарю за вопрос. И я передаю микрофон для ответа, для первого ответа. Владимиру Александровичу Сацевичу. Владимир Александрович, пожалуйста, ваш ответ на вопрос Евгения Валентиновича. Ну, прежде всего, должна быть личная воля. Надо уйти от понятия свободы, которое нам навязали извне. Включите, Владимир Александрович, видео. Да-да. Видео. Включается. Все нормально, можно говорить. Значит, все зависит от воли. Формирование нам, да будет воля твоя, значит, мы должны иметь свою волю на местах, вот, самоорганизации. Когда эта самоорганизация происходит где? Когда юноша вступает в союз с женщиной, становится мужчиной. Это родовое право. Внутри этой маленькой семьи, это зернышко, из которого возникает большая держава, из которого возникает, как и семечко, возникает большое древо, древо жизни, все решается в семье. Это воля, умение организовать себя, свою семью, своих детей. Это политика, это духовность, это традиция. Все находится внутри семьи, внутри родового права. Поэтому это первая часть, как детство, для того, чтобы человек шел к управлению державой. Вторая часть, и без этот фильтр, очень важный, умение попасть в состояние сильных мужей, пройти копное право. Это вторая часть, закалка, тренировка. И третья – это вечевое право, где на вече решаются вопросы серьезные, умение увидеть большого организатора, ответственного человека, имеющего честь, совесть, порядок. Вот это эти люди проходят этот фильтр, это вот как стадии развития, как детство, юность, зрелость и мудрость. Поэтому вот это очень важно на местах делать закалку внутри семьи. Вот. Это такая важная самоорганизация. Ну, так я думаю, что в наше трудное, непростое время, ну, надо ковать лидеров, тех, которые способны быть организаторами себя и вокруг себя. Благодарю, Владимир Александрович, и передаю микрофон Владимиру Васильевичу. Владимир Васильевич, твой ответ на этот вопрос, пожалуйста. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что те силы, о которых сказал Евгений, это мы же сами являемся этими же силами, потому что все силовые структуры – это также наш народ. Это если они находятся в общем нашем поле бытия, то воля большинства народа, воля даже всего народа, как стремление к ладу, гармонии, счастья, радости, она как раз и приведет этих сил. Будет преодолено, поскольку тех темных кукловодов, которые находятся у рычагов власти, если общество перестанет на них трудиться, оно перестанет тогда, когда мы осознаем свое, кто мы есть на самом деле, а это дается просвещением, то тогда и не будет этого сопротивления. Ведь известно, что вся мировые деньги находятся там у какой-то там жалкой кучки 1% мировых правителей. Но ведь наша Россия даже сейчас сопротивляется этому процессу. И также множество стран противостоят той, скажем, негативной цели, которую поставили швабы и вся эта мировая закулиса. Поэтому этот процесс, он идет, и никуда он не денется, и он будет дальше развиваться. А в отношении того, что почему религии не смогли достичь своих декларируемых целей, да потому что авраамическая религия, она имеет двойное дно, и если Евангелие говорит о 10 заповедях, то Ветхий Завет, который находится в одной обложке с Евангелием, он говорит о совершенно другом, что есть избранные рабовладельцы, есть рабы, которые должны кормить этих рабовладельцев. И эта двойственность авраамических религий, независимо, как они называются, она и приводит к тому, что человечество по сей день пребывает в таком двойственном положении. Ибо один прочитал Ветхий Завет и сказал: «Да, я тут самый крутой перец, и все меня должны кормить, а я пуп земли, и я избранный». А другой прочитал Евангелие и начинает подставлять щеку, то левую, то правую, то рубашку снимает, то и пинжак вместе с ним. Отсюда и идет вот это нынешнее, скажем, глобальное порабощение одних народов другими, и, соответственно, идет вот эта кривда, которая творится на наших землях. Благодарю. Примерно так. Благодарю, Владимир Васильевич. Евгений Валентинович вынужден был покинуть эфир. И в дальнейшем вопросы и ответы на вопросы у нас будут задавать только два участника. И я сейчас передаю микрофон для своего вопроса Владимиру Александровичу Сацевичу. Владимир Александрович, пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос. Время пришло к тому, что у нас многословие, присутствие всегда. Надо перейти, как мы говорим, на круге всегда, коротко, сжато по существу. одно предложение, например, один лозунг. Сделали там вся власть советам, мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим. И это было понятно для большой массы народа. Сегодня в преддверии собора Руси надо выдвинуть тоже короткие лозунги. Вот из присутствующих кто может сформулировать лозунг? В свете собора Руси, собора Руси быть. Владимир Васильевич, пожалуйста, ответ лозунгом. Лозунгом даешь человечность. Молодец. У меня лозунг есть для того, чтобы поставить его во главу собору Руси быть. Лозунг такой. Время Русь собирать. И второй. Только трезвая Русь станет великой. И третий лозунг. Это не то, что сказал Александр Невский, сказал, что не в силе Бог, а в правде. А нужно говорить, что Бог и в силе, и в правде, на то он и Бог. А у нас мы понимаем Бога, значит, как не как мы понимаем как народную культуру, там, где рождается жизнь. Жизнь рождается между между мужским и женским в природе Вселенной. Поэтому это и есть род, прародитель. Поэтому вот род, он имеет и силу рода, и правду рода. И каждая правда, она, у каждого правда своя, свой уровень правды, но она стремится к одной праве. Правь она правит и небом, и землей. Такие короткие понимания лозунгов собору Руси быть. Благодарю, Владимир Александрович, и я передаю микрофон для вопроса в нашу студию Владимиру Васильевичу. Владимир Васильевич, твой вопрос. У меня вопрос простой. Как осознать и избавиться от своего эгоцентризма? Благодарю. Владимир Александрович, ваш ответ. Ну, прежде всего, это умение быть скромным, потому что человек, который должен, прежде всего, о нем кто должен сказать, а не сам человек о себе. Поэтому эгоцентризм – это такое тяжелое состояние, которое страдает, например, народ избранный. Он говорит, что мы не просто народ, а мы народ избранный. На каком основании этот тезис был выдвинут? На этом строится вся авраамическая система религии. Христианство, ислам, значит, иудаизм как корень. Ну и значит, отсюда вытекают все эти вещи, которые внутреннее управление, так называемое масонство с орденами и ложами. Ну и глубинное государство и финансовая мафия. Это все из одного источника эгоцентризма. Нужно занять свое место в природе. Вот как организм, это единое целое. Печень, почки, легкие, они дополняют друг друга. И поэтому надо занять свое законное место в природе и взаимодействовать. Потому что лозунг, который не лозунг, а то, что сказал Гегель, было положено в основу, что единство и борьба противоположностей идет постоянно, разделяя власти, отсюда идет такой принцип. А мы говорим в русско-славянском мире, мы говорим, что не единство и борьба противоположностей, а единство и взаимодействие противоположностей. Оно взаимодействует между мужским и женским, между тьмой и светом, между принципом созидания и разрушения. И все это входит в понятие лад, потому что в ладу есть и волк, и заяц. Понимаете? Оно гомеостаз, оно регулирует самой природой. Надо посмотреться к самой природе и действовать в соответствии с природой. Таким образом мы можем преодолеть эгоцентризм планетарный и личный, перейти к общему делу, потому что надо переходить к русскому языку. В основе всего должно стоять русский язык, когда называть будем не слово там коммунизм, социализм и прочее. Допустим, социализм – это русское общее дело. Коротко-рот. Русское общее дело. Коммунизм – это мировой лад. Это умение, это более конструктивное понятие. Сегодня коммунисты это приняли. Это мировой лад начинается с человека, с семьи, с коллектива. Вот как сейчас в боевых действиях. Надо уметь слаживание армии, там, авиация, значит, пехота, флот. Все должно быть слажено, боевое слаживание. А у нас должно быть политическое слаживание. Более того, духовное слаживание. То есть лад входит в самое сегодняшнее действие. Как нужно уметь ладить? Друг с другом, с природой. Не выставлять себя, а выставлять общее дело. Если говорят наши ученые, что каждый человек представляет как клеточку организма. И ты хочешь быть здоров, надо, чтобы быть здоров вся планета. Это единый организм. Лечить надо, как доктора лечат там, не какую-то отдельную часть тела. Они, если они будут лечить всего человека в целом, тогда человек будет хорошо выздоравливать. И сегодня надо лечить в целом, в планетарном масштабе, знать, что происходит на матушке Земле большой, и вложить свой вклад в общее дело, не выставляя себя, а заботиться о общем, о семье своей, о своем народе, вот, о своей родных наших коренных народах нашей Руси, ну и о всей нашей земле большой. Вот. Тогда и будет лад человека и лад в целом. Поэтому наша задача – мировой лад против мирового господства. Вот. Это главная наша задача – умение сладить. Благодарю. Благодарю, Владимир Александрович. Владимир Васильевич, твой ответ на поставленный вопрос. Ну, мой ответ такой же простой, как и вопрос. Прежде всего, человек должен осознать, что на уровне телес мы каждый являемся, выполняем свое предназначение и живем по-своему. На уровне душ мы есть братья и сестры, которые помогают друг другу следовать, выполняя свое предназначение. Но на уровне Духа мы есть единое целое, мы есть частички рода Всевышнего, мы есть частички Творца. И осознавая это, мы, каждый из нас становится проводником того божественного лада, о котором говорил Владимир Александрович. Он становится его Творцом и Вседержителем. Поэтому, осознавая и женскую и мужскую сущность рода Всевышнего, мы должны понимать, что каждый из нас является таким же проводником его энергии. И, соответственно, на этом уровне никогда ты себя, свое эго тешить не будешь, поскольку ты являешься проводником того лада и гармонии, которым, в общем-то, мы все понимаем, но не все его для себя осознаем и применяем. Благодарю. Благодарю, Владимир Александрович, Владимир Васильевич, за вопросы и ответы. Мы завершаем первый круг нашей сегодняшней дискуссии. Я передаю микрофон своему соведущему Алексею Щербакову. Алексей, пожалуйста. Благодарю, Владимир, но у нас сегодня такая интересная ситуация, получается, что вопросов у нас нет. Вероятно, тема была интересная и всем понятная. Поэтому я предлагаю сказать завершающие слова, или если есть что-то еще добавить, добавляем, и завершаем программу. Владимир. Да, тогда я предоставляю микрофоны нашим участникам для заключительного слова. Пожалуйста, Владимир Александрович, вам слово. Значит, тут надо, поскольку мы выходим из общей парадигмы, духовной парадигмы аврамической, переходим к русско-славянской основе духовной, мы должны преодолеть такое понятие, которое у нас было «братья», вот мы «братья» там, ну, мы понимаем, братья-христиане, братья-мусульмане, братья, значит, масоны, братки-воровские, все братья по духу. А для того, чтобы отвечать за свои слова, надо говорить, что братья – это когда у тебя родился сын и другой сын. Они братья по крови. Братья – это слово, которое обозначает братское отношение. И воспитаны должны быть по духу, по традиции. Это братья по духу и по крови. А тех, которые мы называем из другого, вот, мы называем их соратниками. То есть мы находимся в общей духовной битве, не только в духовной, поэтому называем соратники. Это вот первое. Тогда будет понятно, что кто есть кто. Это такое замечание по ходу нашего, значит, эфира. Что касается общего итогового слова, нужно сказать, что поставлен очень правильно и своевременно вот этот, эта программная задача собору Руси быть. Еще раз, исходя из опыта, организационного своего опыта, могу сказать, что сегодня надо это действовать на местах, умение созревать лидером. А лидеры могут создаваться только тогда, когда будет понятно предназначение мужчины и женщины в природе. Потому что одной из больших ошибок у нас было – это смешанное образование и воспитание. Когда мальчик и девочка воспитывали вместе, да, побеждала девочка. Вот. Так устроен, ну, сообщество. Поэтому нужно отдельно воспитывать в мужском коллективе, чтобы очень мудрый человек, мужчина, передавал мальчикам, передавал умение быть воином, защитником, хозяином, будущим отцом семьи. И поэтому это чувство передает мужчина мужчине, будущему мужчине. А девочкам передать материнство. Его самое главное – это ценность предназначения женщины, это его целомудрие. Это каждая женщина это понимает. Материнство. И сегодня, как никогда, важно занять свое место вот, женщине, и занять свое место мужчине, вот, зная свое предназначение. А когда политика, она меняет эти роли так называемым гендерным словом, которое непонятно, что это такое. Вот. А когда будет понятно, что это мужчина и женщина, тогда будет понятно, что такое род, где рождается жизнь, что такое семья, и что такое держава, что такое лад, умение держать себя в руках и создавать общую державу. Поэтому на сегодня крайне важно определить предназначение свое, свое место. И в нашем традиционном воспитании всегда на праздниках, на обрядах люди принимали свое именоречение. Это то состояние, когда человек понимает, во имя чего он родился, какой смысл его жизни, какая его задача в общем, в большом деле. Это очень важно человеку осознать свою задачу, свое место в природе, выполнить ее задачу. И тогда будет в целом решена задача нашего народа, вот, и нашего духовного суверенитета, потому что самое главное – это быть, иметь свое небо над головой, свое духовное небо. Только тогда будет победа. Благодарю. Благодарю, Владимир Александрович. Владимир Васильевич, пожалуйста, твое заключительное слово в сегодняшней передаче. Собору Руси быть. И наша задача каждому на своем месте быть, во-первых, самому готовым к этому собору, как нравственно, так и духовно, и, соответственно, всех окружающих, которые вас окружают, просвещать о том, что наша задача – это пробуждение народа, пробуждение каждого из нас для того, чтобы наше светлое будущее состоялось, потому что иной альтернативы у нас нет. И нужно понимать, что Чернобог и Белобог одно поле засевают, одно дело делают. И те невзгоды, которые нынче нас окружают, они как раз дает возможность человеку задуматься о том альтернативном пути развития человечества относительно нынешнего состояния общества. Поэтому пожелаю каждому человеку осознать свою человечность, разум вечности, ибо чело – это вместилище вашего разума, а вечность – это большой промежуток времени. Поэтому разум вечности вы должны пробуждать. А разум – это означает свет, который проявлен в вашем сознании. Потому что ум и разум – это разные вещи. Пробуждайте разум и стремитесь, следуйте к человечности. И тогда на Руси быть свету, добро и светлая, святая Русь проявится в наших пределах. Благодарю всем. Благодарю Владимира Александровича, Владимира Васильевича за участие в нашей сегодняшней дискуссии. В завершение хочу сказать, что духовная общность нашего народа неизбежно состоится, и та соборность, которая есть в нас, она заложена в нашей крови, реализуется, и наша самоорганизация придет к тому, что мы соберемся воедино и проведем то ли вече, то ли собор, то ли общее собрание, съезд. Неважно, как это будет называться, важно то, что русский народ един духовно, и это духовное единство позволит нам в дальнейшем сохранить себя, сохранить свою державу и построить светлое будущее для наших детей и внуков. Благодарю всех участников, благодарю слушателей Народного славянского радио. Всего доброго. Благодарю. Сегодня наш эфир подошел к концу. И, друзья, присылайте свои предложения и темы для обсуждения в цикле передач «Проектируем светлое будущее» через обратную связь с сайта slavradio.org. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Но его сегодня не было, вероятно, все было понятно и тема была ясна. Сегодня по одному из современных календарей 1 марта 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Собору Руси быть какому». Гости были Владимир Сацевич, Евгений Шелкопляс, Владимир Белокрылов и Владимир Павлов. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны. Поделимся эфиром с друзьями и знакомыми и нажмем палец вверх. Я от себя желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.